Глава 4. Никогда еще он не выкладывал столько денег за билет на самолет и не терял попусту столько времени. Два полных дня утекли, как вода сквозь пальцы, потеряны, невосполнимы. Без бумаг, без звонков, без принятия решений, без всякой ответственности. Сначала это показалось ему совершенно диким, потом весьма необычным. Он побродил по аэропорту в Торонто, потом в Монреале, где делал пересадку, накупил ему газет, сувениров для Матильды, блок сигарет и два детектива, которые там же и забыл на прилавке. В 8 утра он взял со стоянки свою машину. Потер глаза, почувствовал, как колются щеки, и скрестил руки на руле. Задумался. Поскольку не очень понимал, что ему делать, решил отправиться, куда глаза глядят, остановил свой выбор на самом простом варианте, погоревал, что ничего интереснее поблизости нет, согласился, что в его состоянии к любым камням будет полезно прикоснуться. Посмотрел карту, повернулся спиной к столице и без посоха паломника и иных целей, кроме как забыть все это уродство, за последние недели так утомившие его глаза и ноги, отправился в аббатство Руайемон. И пока он снова одну за другой проезжал зоны построек городских, промышленных, торговых, в процессе реконструкции, элитных, еще бог знает каких, ему вспомнился сюрреалистический разговор с таксистом в то утро, когда он узнал о ее смерти. «Как там насчет Бога?» По всей видимости, в его жизни Бога нет. Зато его архитекторы присутствуют точно. Причем всегда. Не столько Анук, взмолившаяся как-то раз среди бетонных монстров, ставших последней каплей в ее отношениях с семьей, сколько цистерцианцы помогли ему когда-то найти свое призвание. В юности он прочитал одну книгу. Помнит, как сейчас. Вот он, лихорадочно возбужденный в своей комнатенке под самой крышей в пригороде Парижа, в 2 шагах от новой окружной, взахлеб читает «Дикие камни» Фернана Пуйона. И не может оторваться от записок этого гениального монаха, который месяц за месяцем и год за годом, терпя бесконечные невзгоды, борясь с сомнениями и гангреной, в бесплодной пустыне возводил свой потрясающий монастырь. Книга произвела на него такое сильное впечатление, что он просто запретил себе ее перечитывать. Чтобы, несмотря на все разочарования последующих лет, хоть какая-то частичка его осталась нетронутой. Да, больше он к этому не вернется. Печальная участь мастера Поля, устав, которому подчинялись послушники, ужасная смерть мула, раздавленного ярмом. Все это кануло в прошлое. Вот только первые строчки книги намертво врезались в память. Он никогда их не забывал и порой повторял про себя, чтобы вновь ощутить шершавость охристого камня, приятную тяжесть инструмента в руке и тот восторг, что он испытал, когда ему было 15. 3 воскресенье поста. Мы промокли насквозь, холод сковал грубую ткань наших ряс, наши бороды заиндевели, руки, ноги окаменели. Мы были в грязи с головы до ног, ветер осыпал нас песком. При ходьбе уже не колыхались складки одежд, застывших на наших изможденных телах. Пробубнил он еле слышно, опустив стекло, чтобы проветриться. «Проветриться. Что это еще за слово, а, Шарль? Почему бы не сказать просто «чтобы дышать»?» «Да», — улыбнулся он, затягиваясь снова. «Именно. От вас, я смотрю, ничего не скроешь». В это время он должен был бы дохнуть со скуки в каком-нибудь поместье дядюшки Скруджа, выслушивая разглагольствование продавцов «Reinforced Concrete», железобетон, а вместо этого щурил глаза, стараясь не пропустить нужный съезд трассы. Дышал полной грудью, проветривал свою тяжелую рясу и ехал к свету. К своим невыполненным обетам, к своей простодушной юности с ее туманными надеждами, к тому немногому, что осталось от этого времени и все еще трепетало в нем. По телу пробежала дрожь. Не стал доискиваться почему. От удовольствия, от холода или от внутреннего смятения закрыл окно и принялся искать кафе, где все было бы настоящее. И кофе, и стойкий запах табака, и закопченные стены, и прогнозы на 5-й заезд, и мат, и алкаши, и мрачный хозяин с большими усами.